Глава шестая. Звездный пастух. На большой пельмени Галя вышла покурить с Лидой и Катей на улицу. Именно на улицу, а не на свежий воздух. Директор, смурной биолог по кличке Попугай, выгонял курить аж за территорию школы. «И что, с орехом так сразу получилось?» — недоверчиво спрашивала Лида, успевшая потерпеть несколько половых неудач со сверстниками. «Мне типа было хорошо, а орех не смог кончить. Ну так это его проблемы». Орех не смог кончить, потому что Галя попросила его вынуть свой орган, чтобы надеть на него презик. А когда пацан увидел кровь на члене, стояк мигом вышел погулять. Но девчонкам-то она еще раньше наплела, что потеряла девственность с деревенским парнем на даче. Тем самым лишила себя удовольствия посмаковать вчерашние подробности. Не будешь же признаваться, что до вчерашнего дня прозябала в целках. «А что Жоржик?» — спросила Катя. «Ему пофиг. Знаешь же, что он по столичной сучке сохнет. А мне типа влом с ним дальше мутить». «Нет, что он на все это сказал?» — не унималась подруга. «Как в натуре события развивались?» «По-моему, он типа и не въехал. Мы с Орехом пошли в ванную, а он как раз выходил оттуда. Ну, Орех ему, конечно, все расскажет». «Да уже, наверное, рассказал», — засмеялась Лида. А все-таки какая-то заноза сидела в душе у Гали. Какая-то обида непонятно на кого. Вроде все прошло по ее сценарию, а вроде и нет. У нее не раз уже возникало такое раздвоенное чувство. Как будто кто-то, очень-очень близкий, родной, уговорил ее сделать то, что она сделала. А она поддалась на уговоры и теперь винит уговорщика в том, что могло бы быть и по-другому. Как-то красивее, как-то романтичней. Ершик сливался со своей овечкой в легком курительном экстазе, когда внизу ее тела зашевелилась первозданная тьма. «Галюшка, Галюшка, дочка моя возлюбленная, что же ты делаешь? Зачем позволяешь архаизму мутить свое светлое сердечко? Красивым и романтичным может быть только то, что целесообразно. Обезьянке кажется, что красиво и романтично висеть на хвосте вниз головой. Но любой развитой человек понимает, как это глупо. А Галюшкин духовный хвостик вновь и вновь тянет ее на ветку. «Все очень-очень хорошо», — ласково вступил Гершик в телепатическую связь со своей посомой. «Жизнь прекрасна, мир светлый и добрый. Сёмка перешел на новый уровень свободы, и ты ему в этом помогла. Со второго-третьего раза у парня получится, и он будет купаться в теплых волнах секса и девчачьей любви. Ты избавилась сразу от двух атавизмов, от духовного и физического. Ведь плева – такой же пережиток дремучих веков, как и боязнь полового контакта. И у Жорика с Надюхой все будет хорошо». Гершик как будто воочию увидел Жорика с Надюхой, испытывающими оргазм за оргазмом на той самой постели, где его милая овечка вчера лишилась девственности. Гершик был очень талантливым старателем, он часто прозревал будущее. Старатели, наделенные этим даром, рано или поздно становились супервизорами. Вчера у Галюшки и Сёмки до оргазма не дошло, но это не важно. Все равно совершен чудесный прорыв к абсолютной свободе. Могло быть намного хуже. Овечка успокоилась и стала под хохот подруг пытаться затушить окурок шпилькой сапога. Тьма осела, и мир свободной любви вновь засверкал радужными красками. К облегчению Гали Орех вел себя так, будто ничего не произошло. Статус Галиного бойфренда ему не импонировал. А выдержка у парня типа хорошая. Надо бы его все-таки как-нибудь подколоть. Ну и что? Ну и кровь. Напялил презик нахрен и продолжил. 20-летний мужик от этого только бы больше возбудился. Нет, но почему она такая стервозина? И так уже девчонкам все рассказала. Сиди, пиши свое сочинение, думай о новых горизонтах. Может, правда замутить со взрослым мужиком? Только где его цеплять? Не пойдешь же, типа, одна в ночной клуб. А если даже пойдешь, будут новые проблемы. Разок перепихнуться — это любой мужик может, но потом сбежит. Кому охота связываться с 15-леткой? Сочинение у Гали получалось не ахти. Прямо скажем, какое-то озабоченное сочинение. Но все-таки какая же она милая и непосредственная девушка, эта Галя. Что-то опять начало мутиться внизу Галюшкиной души. Похоже, ей обидно, что она отдала нечто Сёмке, а тот и бровью не ведет. Вот-вот по Сомой начнет цепляться к мальчишке. Зачем, доченька, зачем? Зачем ограничивать открывшиеся возможности этой нездоровой связью? Ершик проанализировал возможные варианты развития событий. Самый плохой из них, хотя и маловероятный, это бойфренд и гёрлфренд. Теоретически, такой вариант может перерасти и в супружество. Конечно, в супружестве, как и в любом другом явлении человеческой жизни, нет ничего плохого как такового. Одни свободы отмирают, другие появляются. Но опыт и чутье подсказывали старателю, что в случае с его овечкой такой вариант крайне нежелателен. Зачем нужно досаждать друг другу своими переживаниями, грузить друг друга своими проблемами? Первозданная тьма имеет свойство усиливать свое влияние на человека, если этот человек разделяет с кем-то свою внутреннюю жизнь, делится сокровенным. В особенности тьма зверствует тогда, когда тот, с кем делится, существо противоположного пола. Слава жизни, что у самих эшеланцев нет биологических полов. Радуйтесь, овечки! Вы совершили чудесный прорыв к свободе, и теперь каждый может идти своим собственным путем. Дочка моя ненаглядная, найди себе опытного мужчину. Вкуси радости не только клиторального, но и вагинального оргазма. Вчера ты так раздухарилась, что уже стала думать, не поэкспериментировать ли с огурцом. Поверь, огурец — не очень хорошая замена пенису опытного сексуального партнера. Думаешь, что будут новые проблемы? Не будет никаких проблем, если сделать все правильно. Да, не каждый рискнет связываться с 15-летней. Но ты захоти всей душой найти себе взрослого бойфренда, и свершится чудо. Как говорится, Бог пошлет. Молодец, Галюшка, молодец! Идти в ночной клуб одной – самое правильное решение. Подруги были бы как гири на шее. Попробуй замутить не с посетителем, а с диджеем или с охранником. У тебя будет преимущество, ты будешь знать, где они работают. А с твоим возрастом вообще никаких проблем. Скажешь, что скоро 18. Не будут же они у тебя паспорт проверять. Какое все-таки счастье быть звездным пастухом. Овечка ты моя милая, люби все, что угодно в этом мире, отдавайся всему безраздельно в любви. У тебя есть тот, кто всегда поможет, утешит, направит твою любовную свободу в правильное русло. Тот, кому ты немыслимо дорога, тот, кому ты ужасно сильно нужна. Твой старательный звездный пастух.